Короче, этот крайне одаренный шкет беспокоил Петровского не на шутку. Он бы даже не сильно удивился, если бы парня выявили фамильяра из запрещенного списка. Вот бы в процессе проверки этой гадиной список пополнить, чтоб людям головы не морочил. Но объективно, прямо сейчас, он сделать ничего не мог, кроме уже предложенного. Поэтому стоял, яростно сжимая кулаки, и слушал обсуждения заседающих, наблюдал, как блокнот москвича быстро покрывается записями. А Мельников Яков Леонидович в это время писал в блокноте фамилии, через несколько минут он предложит их к обсуждению. И, по проекту решения заседания, эти товарищи должны будут понести наказание за допущенные промахи при организации обороны Новогерканска. Фамилии участников заседания в этом списке, естественно, не было. Глава 4. В то время, как начальство на всех парах мчалось в горисполком на закрытое заседание, спеша обсудить результаты боя в Лакуне, я не спеша тащился к госпиталю в скорой, которая в этот раз была совсем не скорой. Улицы были запружены самым разным транспортом, который въезжал и выезжал из Лакуны. Итак, сопровождающий меня медперсонал к общению был явно не расположен, настороженно косясь на меня и моих спутников. Но я пытался, задал сопровождающим парочку вопросов. Беседа откровенно не клеилась, но на конкретные вопросы удавалось получать ответы вполне содержательные, пусть и односложные. В основном я интересовался, как город жил последний месяц. Выяснил, что, не считая первых кошмарных дней, для простых жителей все прошло более-менее тихо. Все отсиживались или по цитаделям, или в барачных лагерях, спешно развернутых за городом и даже в ближайших областях. Разрушения были чаще всего в жилых кварталах. На улицах, кроме военных, по сути, мало кто остался. Медики, пожарные, да сотрудники почты, вокзала до порта. Я такого паралича городских служб даже в гражданскую не припомню, расщедрился один из медиков, после чего снова замолчал, задумавшись о чем-то своем, а я уставился в окно, решил сам оценить состояние города после битвы, знать окружающую обстановку, в принципе, не вредно, да и переговорить с Алукардом не мешало. Благо, беседы наши носят характер телепатической и со стороны незаметы. Основные проблемные моменты прохождения комиссии фамильяров мы обсудили и проработали еще в Лакуне, и разговоры эти шли перманентно на протяжении последних 3 недель. Так, на чем мы можем спалиться в первую очередь? Озабоченно спрашивал я. На метаморфизме, естественно, ответствовал фамильяр. Он выдает много пересечений с превращениями вампиров и оборотней. Значит, мне просто нужно на комиссии не изменяться, не только. В твоем организме очень многое на твою обновленную физиологию завязано. Причем, часть изменений в случае потенциальной опасности может сработать бесконтрольно. Например, подойдет медсестричка с иголочкой, кровушки твоей для анализов шприц набрать, а твой организм определит, что это потенциальная опасность, хлоп, и плотность кожи увеличивается до непротыкаемости. И хорошо еще, если чешуя не полезет, иголочка, бздынь, сестричка, глядь, а вместо руки лапа чешуйчатая с когтями, она ресничками, хлоп, хлоп и в обморок, ты ей, что с тобой, красавица, и улыбаешься так дружелюбно, 3 местами 6-10-5 зубами, ну, не настолько плохо я свой организм контролирую, да это я для примера, а по делу опытному магу, знающему, куда смотреть, хватит и мельчайших деталей, на основе которых он из нас всю подноготную и вытянет. Перестань размахивать своими щупальцами, у меня уже в глазах рябит. Делать-то с этим что? Можем ли метаморфизм заблокировать на время? Наподобие того, как во время операции на глазу блокируют сокращение зрачка, чтобы он рефлекторно не сужался и не расширялся. Да все можно, а Лукард задумчиво почесал макушку. Попробуем тебе химию какую подобрать или гормоны, блокирующие чрезмерную активность клеток твоего тела, не вопрос, в общем-то. Глядь, какие термины мы теперь знаем, усмехнулся я, и что, вот прямо так просто, и посторонний тоже может заблокировать мои силы, фамильяр на минуту замер под потолком пещеры, теоретически, да, практически, очень маловероятно, для того, чтобы что-то заблокировать, надо точно знать, что блокировать. На разработку эффективного метода блокировки сил тех же оборотней потратили почти 2 века, так что без серьезных исследований особенностей организма шансы в этом деле равны нулю. Тем более о том, что ты, метаморф, никто не знает. Я тебе больше скажу, никто не знает даже, что такое метаморф, а вдруг есть какое-то заклинание или еще что в таком духе, такое, которая просто не дает сменить форму, неважно, метаморфу, оборотню или там друиду-перевертышу какому, продолжил допытываться я. Ну, есть подобные вещи, но с тобой и твоими подопечными этот номер не пройдет. Способность метаморфа, особенность тела, а не магическое умение оборота. Тебе измениться, как другому рукой пошевелить. Это естественный процесс. Заклинания тут бессильны. Так что с этой стороны подлянок, со стороны магов можно не опасаться. Заключил фамильяр. Дальше были всевозможные исследования. Я ли не ученый, и эксперименты в полевых условиях. Отметим, подопытных под рукой было полно. И сейчас на время нахождения в госпитале я тщательно заблокировал возможность менять форму как себе, так и дружку с Кузей. Но вот Алукард, этот клубок щупалец, как сели в машину, начал наворачивать круги перед моими глазами и бормотать. А точно, а может, так, нужно еще раз проверить. Нет, вот тут лучше еще подправить. Мой напарник явно словил предэкзаменационный мандраж. Стоять. Я мысленно дернул за шиворот летающего колобка. Ничего больше мы менять и править не будем. План составлен, составлен. Приготовления проведены, проведены. Мы можем еще что-то сделать без лишнего риска раскрыться. Я скосил глаза на сидящих напротив медбратьев. Мало ли, какие у них способности. Нет, тогда сидим на попе ровно и не отсвечиваем. На удивление, мой внутренний монолог подействовал, и фамильяр притих, только при этом подозрительно косился на окружающих. Я же свое отбоялся еще в лакуне. Тогда меня больше всего волновало, могут ли меня опознать по крови, в смысле, что организм мой претерпел радикальные изменения, отчего определить, что со мной что-то не так, будет не так уж и сложно. Тот же состав жидкости у меня должен разительно отличаться от нормального человеческого. Алукард же на подобное лишь фыркнул. Что-то не так с 4 из 5 избранных, а также с каждым третьим сильным магом. Сам факт изменений не будет иметь ровным счетом никакого значения. Главное, чтобы в этих изменениях не нашли сходства с магией отца чудовищ, над чем я, собственно, и буду работать. В общем, так, вспоминая прошлые разговоры с Алукардом, мы и добрались. Однако, вырвалось у меня, когда мы въехали на площадь перед госпиталем, заставленную большими армейскими палатками. Нос тут же уловил гремучую смесь карболки и крови. Пострадавшие во время сражения, удостоил пояснением один из сопровождающих. В помещениях самого госпиталя места уже нет, размещаем так. Стоило мне с моим зверинцем выгрузиться из машины, как та взревела мотором и унеслась в обратном направлении, за настоящими ранеными. Мы же в сопровождении единственного белохалатника направились в здание. «Приемная», — гласила табличка, стоящая на массивном столе, а за столом восседала не менее массивная тетка, хрестоматийная такая, непробиваемая. Подняв на нас взгляд и получив информацию, что прибыл избранный, та хмыкнула, пробормотав. Нашлась пропажа, и пристально посмотрела на сидящего у меня в руках Кузю и мнущегося за спиной дружка. Рот ее уже открылся, я был готов услышать, что с животными нельзя, но мадам о чем-то задумалась и промолчала. А из ящика стола гиганта на свет была извлечена медицинская карта, на которой большими печатными буквами значилось «Николаев Василий Степанович». Что-то головушка моя соображала туговато. Откуда она тут? Ну, конечно, я же перед пробуждением памяти прошлой жизни по башке знатно получил. Теперь же совершенно неудивительно, что информацию обо мне нагребли отовсюду, куда только дотянулись. И точно, среди беглых уточняющих вопросов проскочил и такой: не было ли у вас в последнее время внезапных головных болей? На что я, вспоминая, как мне пару раз оную бестолковую разбивали и проламывали, честно ответил, что нет, не припомню. После допроса и заполнения бумаг пожилая санитарка привела меня в небольшой зал со скамейками и катками с фикусами. Я не слишком разбираюсь в комнатных растениях, посему, вымахала больше полуметра, будешь фикусом. Врачи нынче носятся, словно загнанные лошади, так что придется подождать, пробормотала женщина и ушла, оставив меня в одиночестве. А я устроился на лавке, опустил ладонь на загривок дружка и отрубился. Сколько времени был в отключке, не знаю. Когда туман в мозгах рассеялся, я увидел перед собой лицо доктора, классический такой дедушка Айболит, седой, с бородой, и глаза добрые-добрые, стоит, светящимися руками перед моим носом машет. Да у вас, голубчик, дичайшее перенапряжение духовных каналов, как же вы себя до такого довели? И дедок уставился на меня таким осуждающим взглядом, что мне захотелось встать и шаркнуть ножкой. так бой был. Вот я и сколько твержу молодежи, нельзя в вашем возрасте так над собой издеваться, никак нельзя. Пробудили магию, или как в вашем случае, получили фамильяра, и давай колдовать без оглядки. Я вообще поражен, что вы еще можете приходить в сознание, а не лежите в коматозном состоянии. Почему сразу не сообщили о своем самочувствии? У вас же безбожное истощение. Да мне бы просто поспать, а там все само пройдет. Начал я отнекиваться. Ага, само. Раздался в голове голос Алукарда. Это кому нас латать придется? Вот только до прохождения комиссии я что-то серьезное делать поостерегусь. Так что не ершись, не ершись. Лечись, давай. Идемте, идемте, голубчик. Лизонька, помогите-ка нам. С трудом, преодолев еще пару коридоров, в одном нас догнал шустрый юнец и опрыскал дружка и Кузю каким-то дезинфицирующим раствором. В другом к нам пристроились два красноармейца с винтовками за спиной. 36 и 37 уровни, подсказал Алукард, но мне сейчас было не до них и лестничных пролетов. Я оказался в палате, небольшой, одноместной и пустой, и это при явной перенаселенности мед учреждения. Что ж, явно для особых гостей сделано, пронеслось в голове, пока я косился на решетки на окнах. Солдаты остались перед входом в палату, уперев в пол приклады винтовок. «Начальство вам выделило», — пояснил врач, кивнув на мужиков в форме, опасаются диверсии и провокаций. Я лишь кивнул. «А что, вполне может быть, мне, по крайней мере, эти архаровцы не мешают, бежать я не собираюсь, а если кто и впрямь чего удумает, так действительно помогут. Я же ныне хрупкий человек, мне нужно отдыхать до силы восстанавливать». А потом началось паломничество. В палате по очереди появлялись врачи, что-то бегло осматривали, делали пометки в карте и убегали, не один же я у них пациент. Ближе к вечеру поток из кулапов резко усилился. Стали приходить по двое, по трое, уже с интернами, или как тут ученики зовутся. Меня активно мяли и щупали, особо бородатые кидались различными диагностическими чарами и жарко друг с другом дискутировали. Поразительная скорость восстановления, да боги с ним, с восстановлением. Вы обратили внимание на показатели усвоения активной составляющей пилюль? Это восхищенно цокнул языком фармацевт. Он явился ко мне с целым чемоданом лекарств. Они просто зашкаливают. Мы непременно, вы слышите, непременно должны найти причину. А что тут искать? Ясно же, дело в фамильяре. Еще как в нем. Но если мы сможем воссоздать этот эффект медикаментозно или с помощью магии, моя мед, карта раздувалась семимильными шагами. Между визитами докторов зачастили медсестры. Заходят, здороваются, дефилируют по палате, постреливая глазками то в меня, то в посапывающего в углу дружка и устроившегося на нем Кузю, что-то делают и исчезают. Так мне в палату поставили горшок с цветами, потом их полили, потом вытерли с них пыль, потом унесли, поставили другие, снова полили, дважды поменяли белье, помыли пол и даже заменили шторы. Я от такого как-то даже растерялся, но решил держать морду кирпичом, изображая простого, как валенок пролетария. На девушек глазел уже с удовольствием, особенно когда те пол мыли, улыбался, но никаких поползновений не предпринимал. Тем более в тот момент меня больше интересовали бородатые дяди и их записи, ну, или перспектива скорого сна. Несколько часов кряду меня крутили так и сяк, измеряли, выслушивали, простукивали, прощупывали, залезали в горло чуть не с головой. Я только успевал поворачиваться, ложиться, садиться, наклоняться и подставлять части тела под различные медицинские инструментарии и заклинания. Временами ржал от щекотки. Складывалось такое впечатление, что буквально каждый врач госпиталя желал получить доступ к моему телу. Многие проводили одни и те же обследования, даже не отмечая их в медкарте, а просто ставя свои подтверждающие подписи под уже существующими записями своих коллег. Глаза у эскулапов сияли при моем изучении. Для меня это было жутко, ибо этот взгляд я знал, в нем горит научный интерес, не предвещающий объекту исследования ничего хорошего. В общем, спорили и клубились у моей койки. Я же продолжал есть, что дают, пить, что дают, и покладисто выполнять все инструкции. Вот, примите это, и сразу начните зачитывать ввиду восстановления. Это рекомендация от очередного бородатого светила. Если бы в прошлом мире врач посоветовал мне молиться, чтоб лучше заживало, я бы очень насторожился и усомнился в его квалификации. А тут это в порядке вещей. Так, медитируя потихоньку в полулежачем положении и слушая краем уха медицинские споры, Я начал проваливаться в сон, и тут раздался негромкий скрип петель. А спать постояльцам этого заведения положено, устало выдохнул я, приподнявшись на койке. Ну, когда еще им удастся осмотреть избранного? Каждый из нас, кладезь новых данных и потенциальных возможностей, усмехнулся высокий светловолосый юноша. Есенинские кудри и пронзительный взгляд льдисто-голубых глаз. Это он нырнул в палату, когда за последним из докторов закрывалась дверь. Тебе еще крупно повезло, что все сегодня были дико заняты, так что ограничились краткими осмотрами. На это у меня задергался глаз. Меня они неделю тиранили, пока не успокоились. Позволь представиться. Вацлав Рамирович Зельцин, избранный. О, здорово. Рад знакомству. Я сел, улыбаясь, и протянул руку. Его изящная кисть утонула в моей рабочей крестьянской лапе, но рукопожатие, на удивление, оказалось крепким и уверенным. Он окинул оценивающим взглядом мой торс, на который я не стал натянуть рубаху после очередного осмотра. О твоих подвигах в Лакуне уже легенды слагают. Месяц выживал там в одиночку, спас кучу народа в финальной битве. Трудно было, угу, я такой, легендарный. Меня Василием звать, а в Лакуне местами было даже поспокойнее, чем тут, усмехнулся я, покосившись на дверь. А ты откуда знаешь, что я оттуда? Я оглядел себя, нынче на мне была больничная одежда, я бы чист, побрит и даже причесан. Так, во-первых, я сейчас с ранеными помогаю, которых с поля боя доставили, а они впечатлениями щедро делятся, в том числе и о странном парне, укротителе террасов. Вацлав выразительно кивнул на кемарящих дружка и Кузю. Тут некоторых, что поцелее, пришлось в палатах запирать. Они, как узнали, что ты в госпитале, собрались обтяжать твою героическую руку. Ты там некоторым точно жизнь спас. А во-вторых, что, ну, ты сказал во-первых, значит, есть, как минимум, во-вторых. Мой собеседник расхохотался, запрокинув голову. Да, и там такое во-вторых, что закачаешься. Мне же, благодаря тебе, партбилет выдали. В смысле, а кто крикнул? Считайте меня коммунистом, когда в Лакуну прыгал. Было такое? Ну, было. Так вот, руководство поскребло в затылке, покумекало, да и решило, что если ты выберешься, а тем более, если нет, то для общественности лучше будет подать все не как в Лакуну ринулся простой паренек, даже не комсомолец, а как один из самых молодых членов партии, Василий Николаев, ради спасения жизни наших граждан, решил отправиться в Лакуну, где доблестно сражался с врагами рода людского. Вот она, сила настоящего советского человека, и что-то там, и в том же духе. Так что тебя по-быстрому оформили в комсомол задним числом, а после и в партию, за выдающиеся достижения. Ух, ты ж, ладно, а ты-то тут каким боком? Так я кандидатом в члены партии уже больше месяца. Заявление сразу после регистрации в качестве избранного подал. Ну, и чтоб лишних вопросов не было, почему 16-летний пацан уже в партии, а я, такой хороший, студент-отличник, медик, будущий специалист-комсомолец, все еще нет, меня туда тоже заочно вписали. И вот, мы теперь с тобой оба, гордые обладатели партийного билета, хотя и получили его по ускоренной программе. И даже в этом в глазах общественности мы с тобой теперь такие исключительные, а не просто избранные. Глава 5. Парень располагал к себе. Мы уселись на койку и продолжили беседу. Я в красках, но без физиологических подробностей, рассказал о приключениях в Лакуне, флора, фауна, некоторые биологические открытия. Вацик, кстати, знал, что террасы, яйцекладущие, это, как оказалось, факт общеизвестный, и у гильдии охотников яйца террасов идут одной из основных статей дохода, ну и разные по мелочи. Вацлав рассказал, что ведет собственные исследования и готовит труды к публикации. Он мне понравился. Умный, образованный, тактичный, легко поддерживает беседу, а главное, интересы у нас оказались очень комплементарными. Ученый-биолог из другого мира и студент-медик с даром исцеления нашли немало точек соприкосновения. Я кайфовал. Как же давно не удавалось поговорить на интересующие меня темы на хорошем профессиональном уровне. Конечно, приходилось постоянно делать поправку на степень развития науки, чтобы не сболтнуть лишнего. Здесь ведь еще даже пенициллин не открыли, вроде как, оно им, собственно, и не к спеху. Если что, веды в помощь. Но от Вацлава я узнал много интересного, а кое-что даже взял на заметку, пригодится, как пить дать. Собеседник же был явно удивлен моей продвинутостью в некоторых вопросах. Каюсь, иногда увлекался и забывал корчить из себя простого рабочего паренька с неоконченным средним. Неудивительно, что Элукард во время этой беседы нервно ерзал на моем плече, перебирая щупальцами, и, почти не останавливаясь, бубнил. «Ага, давай, расскажи ему, чего стесняться. Родился, учился, женился, помер, переселился в готовое тело, живущее в параллельном мире, имею фамильера из запрещенного списка. Нашел, мать твою, брата по разуму». Вацик же во время моих проколов смотрел задумчиво, но внимание на этом не акцентировал. По-моему, он тоже получал немалое удовольствие от общения. Да и его самого, по зрелому размышлению, назвать нормальным язык не поворачивался. Наверное, так проявляется гениальность. Но это и не удивительно, он же избранный фамильером. Как все помнят, эти иномирные гости обычных людей не выбирают. Я порой замечал, как собеседник отрешенно замирает, словно к чему-то прислушиваясь. Тоже выслушивал комментарии своего подселенца. Интересно, он у него такой же беспокойный, как мой. О, врачи возвращаются. А тебе говорят, слух у Вацика оказался не хуже моего, а может и получше. Я поначалу просто уловил тихий бубнеж в паре коридоров от моей палаты. Впрочем, Зельцин тут местный, госпиталь знает, как свои пять пальцев. Да и привык, небось, и крайняя степень истощения донеслось до меня. Теоретически, в таком состоянии он должен лежать пластом и дышать через раз, а он выглядит так, будто, максимум, по коридору пробежался. Про истощение, это они правы. Из лакуны я вышел в конец отощавшим, в течение боя с учетом всех ограничений пришлось серьезно выложиться, отчего кожа на ребрах и натянулась. Не передергивайте, коллега. Показатели четко фиксируют общую перестройку организма фамильером, что, как вы понимаете, не редкость. Условное истощение, о котором вы говорите, возможно, является следствием перенапряжения энергетики из-за слишком быстрого роста. И не исключено, что оно как раз и компенсируется изменениями, произошедшими в процессе слияния с фамильером. Коллега, не сдавался первый. У нас в госпитале целое крыло занято боевыми магами, участвовавшими в этом сражении. Они выжаты досуха, а провели на поле битвы меньше получаса каждый. А этот мальчик был там от начала до конца. И на выжатый лимон совершенно не похож, хотя анализы и говорят обратное. Коллеги, не понимаю, о чем спор. Вступил в разговор еще один, назначьте ему поддерживающую терапию и усиленное питание. Женский голос, ура, сейчас меня покормит. Сейчас я буду кушать. Ох, посмотри на этого идиота. Вацик ткнул себя в грудь указательным пальцем. Как это я сам не догадался принести тебе что-нибудь поесть. Парень выглядел совсем расстроенным. Вон, твоя зверюшка на меня так поглядывает. Не съест, он вымученно улыбнулся. И только тут я заметил, что дружок и Кузя уже давно проснулись и внимательно следят за моим новым приятелем. Прислушался к их мыслям. Метаморфы ощутили явную инакость моего собеседника в сравнении с остальными людьми, вот и всполошились. «Не, они без команды не кусаются», — успокоил я студента, — «если только сильно не оголодают», — продолжил уже мысленно. Я привычно утихомирил своих питомцев, но в ответ получил какой-то непереводимый ментальный сумбур. «А Лукард, чего это они?» — удивился я. «Похоже, их встревожил собеседник», — почесал макушку напарник, или его фамильяр. Дружок шумно вздохнул, расслабившись, подошел ко мне, клацая когтями по полу, ткнулся мордой в мои колени и поднял на меня виноватый взгляд. Кузя же щелкнул зубами и юркнул под кровать. «Они впервые видят другого избранного, вот и насторожились», — объяснил я странное поведение своих зверюшек. «Бывает», — кивнул Вацлав. Он прислушался к голосам из коридора, которые, тормознув на полпути к моей палате, продолжали оживленно спорить. «Ладно, пора мне, а то еще привлекут для сравнительного анализа. А оно нам надо? Пока. Увидимся». Поднявшись, он с улыбкой протянул мне руку и быстро удалился. Минут через пять после того, как от нас сбежал второй избранный, дверь распахнулась, и в палату вкатилась тележка с ужином. Толкала ее этакая классическая санитарка тетя Дуся весьма солидных размеров. Замерев на пороге, женщина сурово уставилась на устроившегося перед моей койкой дружка, и тот, словно по команде, поднялся, тевкнул что-то неразборчиво и отошел в облюбованный ранее угол. Тетя Дуся задумчиво покосилась на волчару, но ничего не сказала. Привычным движением подхватила глубокую жестяную миску и сняла крышку с огромной кастрюли, выпустив наружу аромат наваристой перловки с мясом. Запах, вурк ГГ, громогласно высказался мой желудок, вот что значит ученые, говорят об истощении, а обедом покормить забыли. Дуся смерила оценивающим взглядом то, что от меня осталось, снова покосилась на моих питомцев и задумчиво уставилась в кастрюлю. И да, именно на питомцев, так как после открытия крышки из-под кровати показался и Кузя, уставившись на гостью жалобным взглядом котика из Шрека. Впрочем, дружок от него отставал не сильно, несмотря на разницу в размерах. Осмотрев композицию жалобных взглядов, санитарка усмехнулась. Закрыв крышку, она наклонилась и достала с нижнего яруса тележки два котелка. «Дай-ка вот этим», — она указала пальцем на мой зверинец. Я быстренько подхватил котелки и поставил их перед дружком и Кузей. В котелках были кости с солидными ошметками мяса. Волк и покемон немедленно засунули в них мордахи и принялись чавкать, стараясь вести себя прилично. «Господи, оголодали-то так, бедные!» — всплеснула руками тетя Дуся, после чего быстро наполнила миску и мне, в которую я, лишь успев пробормотать спасибо, впился так же, как и моя команда. Только сейчас я понял, как был голоден. Не голоден, но есть хотелось зверски. Наблюдая за мной, женщина запричитала: «Ох, милок, да тебе миска эта, на один зубок. Ты ж силов-то сколько потратил, пока этих аспидов изничтожал. Уж мы наслышаны». Я поднял голову, Дуся теребила фартук, глядя, как быстро убывает содержимое миски. «Ты знаешь, что?» Дуся приняла решение и отважилась на последствия. «Ты бери всю кастрюльку, уж ее-то на троих должно хватить, а я, если что, отбрешусь как-нибудь. Должны ж они понимать, через что вы прошли». Санитарка ухватилась за одну ручку здоровенного чана и кивком велела мне взяться за другую. «Я бы, конечно, и один справился, но не командовать же». Вдвоем мы поставили кастрюлю на стол рядом с койкой. Тетя Дуся, не переставая причитать, выдала мне чистую тряпицу, морды этим вытришь, и ловко выкатила тележку в коридор. В дверях остановилась на миг, перекрестила нас и, украдкой смахнув слезу, удалилась. Добрая женщина. Как только за нею закрылась дверь, над сознанием сомкнулась пелена, и я отдался чревоугодию. В себя я пришел только тогда, когда от перловки не осталось ни зернышка. «Все», — удивился я, заглядывая в пустую кастрюлю. Дружок и Кузя довольно облизывались. Чтобы продлить удовольствие сытости, я завалился на койку, подспудно будучи готовым к тому, что Алукард сейчас начнет нудить про медитацию. Кровать, подушка, белье, тело приятно заныло. Я прикрыл глаза и вскоре почувствовал, как возле моей головы устраивается Кузя, а на полу в ногах пытается примоститься дружок. Лепота. Воздев взгляд к потолку, увидел фамильяра, зависшего над нами. Щупальца скрестил, любуется. «Ну-с, давай пробежимся по нашим планам и дальнейшим действиям», — сказал он, не меняя позы. «Давай», — зевнул я. «Итак, я так понял, завтра у нас комиссия, возможно, снова начнут с медицинского обследования, но это мелочи. Главное, будут проверять магию и сличать ее с их данными по черному списку». «Да, да», — произнес я мысленно. «Нас будут тыкать различными артефактами, проверять заклинаниями и еще черт знает как сканировать, попутно требуя продемонстрировать свои навыки». «Правильно. И среди прочего будет проверка на вампиризм и оборотничество, то есть на выявление меня. Но тут ты уже подготовился и давно замел следы. Так что проверка покажет, что я и близко не кровосос и не оборотень», — постарался я успокоить Алукарда. Вновь он начал себя накручивать. «Да, но этого может оказаться мало. Мы с тобой, конечно, основательно поработали, но за века моего отсутствия могла быть придумана, разыскана или открыта какая-нибудь новая дрянь, реагирующая конкретно на мое присутствие, а я о ней, как ты понимаешь, ничего не знаю. Конечно, на этот случай я придумал один финт ушами и, надеюсь, он сработает». «Ой, опять ты за свое». Я тяжело вздохнул и закатил глаза. «Если они что такое придумали, то мы ничего сделать не можем. Просто держимся плана. Завтра идем. Я колдую, как умею, демонстрирую им взаимодействие с тиросами. Лечение, приручение и прочая фигня. Это ноу-хау в чистом виде. Хрен подкопаешься». Я по сотому разу повторял наш план летающему под потолком фамильяру. Тем более, что искажение своей магической подписи ты хорошо отработал, сам ведь говорил. И получим мы свою отметку о прохождении комиссии, и по-быстрому отсюда срулим. Так что хватит нервничать и нервировать меня. Давай спать. Можно подумать, «Ты без меня не нервничаешь», — огрызнулся зависший в воздухе Элукард. «В моей жизни слишком часто все идет не так, именно тогда, когда не так пойти ничего не может». Следующее утро началось с приятного сюрприза. Тетя Дуся привезла нам плотный завтрак, и сама решительно поставила две кастрюльки перед Кузей и дружком, волка даже бесстрашно погладила. По ее сияющей физиономии было понятно, что вчера она приняла бой и отстояла наше право на усиленное питание, ибо герои. Я благодарно улыбнулся ей. Санитарка раскраснелась, промокнула глаза кончиком фартука и пожелала нам удачи. «Вы держитесь там, покажите им», и удалилась, толкая перед собой грохочущую тележку. Едва я успел проглотить последний кусок, дверь распахнулась и в палату решительно шагнул человек в штатском. В глаза бросилась военная выправка. «Здравствуйте, Василий Степанович», — отчеканил он. «Солдатов Петр Ефимович, я буду представлять нашу страну на комиссии фамильеров. Буду следить за тем, чтобы интересы и права вас, как избранного, и СССР не нарушались другими членами комиссии. Основной состав, если вы не знаете, иностранцы. Уф, отлично. Поддержка своих, это, ух». Я встал, сияя воодушевленным взором и радостно тряся руку вошедшего. Тот слегка смутился и насторожился, явно знал историю моего ухода в лакуну. «А что это за комиссия вообще? Что меня там ожидает?» Волнуюсь, я жестом пригласил его присесть. Окинув взглядом смятое белье на койке и не слишком удобный стул, визитер отказался. «Комиссия эта международная, ездит по миру и проверяет всех новых избранных. Уже на месте в комиссию входят представители страны». Тут мужчина показал на себя, на территории которой избранный обрел фамильера. «Я должен следить, чтобы маги не превышали своих полномочий. Сейчас в составе, как я уже говорил, сплошь иностранцы, а потому за ними глаз да глаз нужен. Мало ли, что разнюхивать будут. Их задача – определить, относится ли ваш фамильяр к списку запрещенных, и не больше. Доскональное же изучение способностей и уникальных особенностей вашей магии с их стороны будет оцениваться нами как недружественные действия и шпионаж. И я здесь, чтобы решительно пресекать подобные поползновения. Понятно. Пятиминутка производственного инструктажа для малограмотного пролетария о возможных опасностях контакта с представителями империалистического лагеря. Ага, вот это хорошо, вот это правильно. Вас понял. Решительно кивал я, а про себя думал. Похоже, меня тут заочно в народное достояние, подлежащее защите и контролю, записали. И, конечно, представитель страны Советов должен проконтролировать, чтобы перспективного избранного, проявившего недостаточную моральную устойчивость, кто-нибудь сманить не попытался. Товарищ в штатском глянул на часы и сказал: «Пора». Он решительно распахнул дверь, и мы вместе с Элукардом, дружком и Кузей двинулись за ним через полумрак коридоров. Сзади тут же пристроились двое красноармейцев, этой ночью охранявшие мой покой, или меня, это с какой стороны посмотреть. Хотя нет, эти вооруженные мужики были другими, но, как и вчерашние, красноречием не отличались. На мой пожелание доброго утра они лишь скупо кивнули, пропуская нас вперед. Мысль мелькнула, что меня ведут на расстрел. Может от того, что гулкое эхо чеканных шагов наших конвоиров разносилось, казалось, по всему госпиталю, а направлялись мы, как выяснилось, в подвал, где за высокой дверью располагалось огромное помещение, предназначенное для широкого перечня магических операций. Судя по тому, что соседняя дверь дальше по коридору, морг, не удивлюсь, если тут некромантию практикуют. Но, шутки в сторону, я сделал глубокий вдох и решительно шагнул в указанную дверь. Петр Ефимович последовал за мной. Конвоиры традиционно бухнули в пол прикладами. Что можно ожидать от помещения в подвале госпиталя? Каморки, склады, технические помещения, сейчас, потолки 3 метра, ослепительный свет, мраморный пол, покрытый пентаграммами и письменами, и куча аппаратуры по периметру. У левой стены длинный стол, за которым расположились 12 человек, 10 из которых ощущались сильными магами. Пик 4-го ранга, это Элукард. Председатель, высокий сухощавый мужчина с постным лицом, поднял взгляд от бумаг и окинул меня внимательным, сканирующим взглядом. «Что ж, коллеги, испытуемый прибыл, так что предлагаю не откладывать и приступить к процедуре проверки», — говорил мужчина по-английски. Стоящий по правую руку от меня представитель Советского Союза наклонился и быстро перевел сказанное. Собравшиеся одобрительно закивали. «Ну, наконец-то, мы этого болезного месяца ожидаем», — подала голос единственная женщина, неопределенный возраст, Стрижка каре, сдержанный сексапил. Скажите спасибо, что он вообще пришел. Я, если быть откровенным, уже и не рассчитывал его дождаться. Думал, время вхолостую потрачено. Усмехнулся сидящий рядом с ней старичок, с большим интересом рассматривая не меня, а дружка с Кузей, прячущихся за моей спиной. Это Петр Ефимович предпочел не переводить. Я же в свою очередь продолжал изображать лихого и придурковатого, которому Аглицкий знать не полагалось. К счастью, в дальнейшем представители комиссии перешли на ломаный, но вполне удовлетворительный русский. Что можно сказать о сием мероприятии? А ничего особенного. Процедура оценки больше походила на медосмотр в военкомате. Встаньте на эту пентаграмму. Дышите. Не дышите. Подайте магию на данный камень. Как подавать магию? А как вы колдуете? Да, вот и представьте, что камень – это террас, на которого вы воздействуете. И так по кругу. Менялись камни, менялись узоры под ногами, нужно было трогать и наполнять магией какие-то предметы. Параллельно со мной изучению подверглись и дружок с Кузей. Встаньте вот сюда и сфокусируйтесь на сиянии красного камня, выдали мне очередную инструкцию. Но представитель советов свой хлеб ел не зря. Я уже было двинулся выполнять, как мне на плечо легла тяжелая рука. Василий Степанович не будет проходить данное исследование, так как оно направлено на получение индивидуальной магической информации, изучение которой не входит в полномочия комиссии. И так еще несколько раз. Собравшиеся маги явно морщились, но спорить даже не пытались. Прошло часа три, и вот в зал доставили несколько клеток с запертыми в них животными. И последняя проба, слегка грассируя, заговорила женщина. «Прошу продемонстрировать нам свои умения на практике». Меня поставили в центр особо ветвистой пентаграммы и указали на предоставленных подопытных кроликов, в прямом смысле. Глаза собравшихся синхронно вспыхнули синими, зелеными и фиолетовыми огоньками. Активировали заклинание продвинутой магической оценки, подал голос Алукард, до этого напряженно молчавший. «Сейчас будет самое важное. Сосредоточься». «Что ж, где наша не пропадала?» Я раскрыл руку над первой клеткой и произнес. «Подчинение. Не то, чтобы это было каким-то заклинанием или словесным активатором навыка. Как я давно выяснил, четкая вербальная форма позволяет лучше фокусировать магию. Подчинение. От моей руки пошла волна магии. Следующие 5 минут я старательно пыхтел, причем пыхтел вполне натурально. Во-первых, без привычной поддержки Алукарда магическое воздействие у меня получалось гораздо слабее. А во-вторых, в отличие от лакуны, где я все отрабатывал на хомяках-террасах, тут мне предоставили обычных животных. Как выяснилось, на террасов накинуть подчинение или лечение было куда проще. Из-за энергетической незавершенности, те буквально впитывали инородную магию, встраивая ее в свой организм. С земными животными все было с точностью да наоборот. Мне приходилось пробиваться через естественную защиту организма, чтобы получить доступ к возможности его изменения и программирования. Не стоит волноваться, попробуйте еще раз. Подбодрил меня солдатов, когда понял, что я спалил мозги уже третьей по счету животине. Хорошо, кинул я, а было действительно хорошо, так как моя неопытность и неспособность фамильера, как мне показалось, было лишним плюсиком в сторону нашей с Алукардом невиновности. А что касается результата, ну, мне в итоге удалось взять под свой контроль одного из ушастых, и тот выполнял команды, транслируемые мной через появившуюся с подопытным связь. Движения бедолаги поначалу были дерганные и импульсивные, инсульт, судя по всему, не миновал и его. Но главное, я смог продемонстрировать свои способности, а пришлые маги их оценили, признав несоответствующими фамильярам черного списка. Вдобавок, комиссия утвердилась во мнении, что с животными, а значит и с людьми, мне работать гораздо тяжелее, посему, ожидать от меня способностей серьезного менталиста-контролера также не стоит. Что просто замечательно, ведь менталистов никто не любит, это уже комментарий Алукарда. Благодарим, Василий Степанович. На этом мы, пожалуй, закончим. Глядя на вышагивающего у меня под ногами кролика и переводя взгляд на террасов за моей спиной, произнес председатель. Рад был помочь. Я резво засобирался на выход. Василий Степанович, не спешите. Нам необходимо оформить и завизировать заключение. Вас не затруднит подождать меня в приемной на первом этаже, повернулся ко мне Петр Ефимович. Я согласно покивал и выскочил в коридор. Конвой за дверями исчез. Похоже, охранение все-таки было не для защиты избранного от вражеских нападок, а на случай нейтрализации носителя контрабандного фамильяра. Ну, и как ваше самочувствие? Я просидел в приемной уже минут 10, когда на пороге возникла та самая женщина из комиссии. Звали ее Жанна, и, разумеется, она представляла Францию. Дружок с Кузей, посапывающие в углу, навострили уши, однако ситуация не показалась им опасной. Просигналив мысленно: «Вожак, мы с тобой, зови, если что». Мои зверушки снова задремали. «Спасибо, не жалуюсь», — ответил я, пробегая взглядом по ее телу. «А что, оно, тое, тело, просто источало эротические флюиды, и с каждой секундой все больше. Я рада». И женщина тихо засмеялась, слегка откинув голову. «Послушайте, Василий, можно вас так называть? Бывали вы когда-нибудь в Париже?» Очень хотелось смеяться, наблюдая за попытками флирта разной степени тяжести. Женщина, похоже, торопилась, а потому работала крайне топорно, сходу стреляя из всех калибров. Но мой организм, он-то жил своей жизнью, жизнью 16-летнего пацана, и не скажу, что это было неприятно. Через несколько минут Жанна поинтересовалась: «А вы не хотели бы посетить Францию? В Париже есть замечательная школа укротителей животных. Я вполне могла бы организовать вам туда доступ. Как мне кажется, их техники вполне подойдут для самого скорого развития вашей магии». Женщина уже сидела почти у меня на коленях, призывно заглядывая в глаза. Губы ее говорили слова самые обыкновенные, а тело, ее тело твердило настойчиво: «Идем со мной, я вся твоя». Я чувствовал, как от ее прикосновений во мне просыпается табун мурашек, а организм прямо кричит, что он нынче молод и готов хоть прямо сейчас в бой. Я бросил взгляд на дверь и прислушался. Распускать руки или не распускать? Конечно, я понимаю, что это просто операция по приманиванию избранного, но вот руки так и тянутся. А с точки зрения недалекого пролетария могу я просто поддаться инстинктам? Шаги в направлении приемной раздались неожиданно, дверь резко распахнулась. «Мадам Батиста, мне очень интересно, что вы тут делаете?» «Мы», — женщина вскинул бровь и осмотрела нас, сидящих уже почти в обнимку. «Мы беседуем с перспективным молодым человеком о жизни и магии. Я его просвещаю, как более опытная коллега». Мой сопровождающий перевел взгляд на мою руку, застывшую на бедре француженки. Я уверенно закивал. Все так и было. Мадам Жанна рассказала мне много интересного, особенно о школе укротителей в Париже, где меня могут очень многому научить. Не моргнув и глазом, сдал я интриганку, изображая честного и недалекого, попавшего в сети коварной обольстительницы, подростка. Мадам еле слышно выругалась, а вошедший тут же сосредоточил на ней свое внимание. «Мадам, вы ведь в курсе, что переманивание новых избранных запрещено международными соглашениями. Вы знаете, что произойдет, если я буду вынужден подать на вас жалобу в соответствующую инстанцию?» «Ой, да ладно вам», — отмахнулась женщина, легко вскочив на ноги. «Ничего я ему не предлагала, лишь по-матерински немного расширила горизонты». Мадам Батиста фыркнула, изобразив оскорбленную невинность, и продефилировала на выход, не забыв на прощание стрельнуть в меня призывным взглядом. «Василий», — голос человека в штатском был назидателен, но в то же время полон сочувствия, — «вам нужно быть бдительнее». Я состроил непонимающее лицо. Зря, очень зря я это сделал. Нравоучительная политинформация была бесконечна. Через 10 минут у меня начал подергивать глаз, через полчаса – потеть руки. Через час я попытался изобразить голодный обморок, но мужчина решительно повел меня в столовую, не останавливая словоизвержения ни на миг. А потому появившихся на горизонте врачей, они пришли забрать меня еще на парочку диагностических процедур, я встречал как родных, и чуть не в припрыжку унесся вслед за ними. Уже вечером, лежа в койке, я устало жаловался Алукарду. Да, я и забыл, в какое время попал, и насколько сурова может быть местная агитация и пропаганда. Этот гад вещал без малого 2 часа, почти не повторяясь и периодически экзаменуя меня. Понял ли я возможные угрозы и опасности, исходящие от капиталистического мира? В мое время такой фигни не было. Покивал Алукард, который был вынужден слушать все это вместе со мной. Что ж, будем надеяться, что это было самое страшное, что нас сегодня ожидало. Глава 6. Шел третий день заключения Василия Николаева в стенах медицинского учреждения. Это здесь великий избранный, герой битвы за Лакуну обитает. Насмешливый голос, огромный букет и сияющая белозубой улыбкой черноволосая красотка появились в дверном проеме одновременно. И так неожиданно, что я уронил на пол ложку с кашей, не донеся ее до рта. «Анна, ты откуда?» Я вытер разинутый от удивления рот, но краем глаза успел заметить, как к моей ложке метнулся Кузя, мгновенно стерилизовал ее и так же быстро вернулся к своей миске. От верблюда, делегировано руководством клана, передать избранному наши поздравления в связи с успешным выживанием в Лакуне и внесением весомого вклада в оборону Горда. Торжественное начало речи завершилось ехидным хихиканьем. «Хотя как тебе это удалось, ума не приложу. Ты сомневалась в моих способностях?» Я картинно надул губы. «Конечно, уж прости, но на великого воителя ты явно не тянешь. Твои способности, конечно, удивительны, но одиночное выживание в Лакуне в течение месяца иначе, как чудом, не назовешь». Она кокетливо поиграла бровями, а затем, как истинная шалопайка, подошла и плюхнулась рядом со мной на койку. «Не кусаешься? Кстати, это тебе». Она всучила мне букет. «Не перепутай. Завтрак в кастрюльке. Цветы для красоты и торжественности. Ой-ой-ой, представитель великой аристократии, где же ваши манеры?» Съязвил я, принял букет и положил его на подушку. Затем поднял ложку, демонстративно вытер ее о рубаху и зачерпнул кашу, держа черенок кончиками пальцев и оттопырив мизинчик. Анна запрокинула голову и залилась звонким смехом. «А нечего трепать их, с кем ни попадя». Отсмеявшись, сказала она абсолютно спокойным, почти нежным голосом: «И поздравляю с обретением божественного права на землю в Лакуне». Но тут же снова включила хулиганку. «Хотя, как ты понимаешь, твой прыжок иначе как форменным идиотизмом не назовешь. Видимо, именно от этого у тебя такие успехи. Ведь дуракам везет. По фему шражу дуракам, Мафет, все дело в моей нагвосте, она Федь, как и Жвифна, в твоей счастье». Прошамкал я с набитым ртом. «Подавишься, счастливчик. Комиссию фамильеров прошел, а теперь собирайся, наглый ты наш. Сюрприз для тебя имеется». «Что за сюрприз?» Насторожился я. «Пошли, пошли. Так я всегда готов. Нищему собраться, только подпоясаться», заявил я, бросил ложку в опустевшую кастрюлю и промокнул сложенные бантиком губы полотенцем, словно салфеткой, после чего с опаской покосился на дверь. «А меня выпустит? К гадалке не ходи, за дверями уже целый заградотряд охочих до моего тела товарищей в белых халатах лагерь разбил. А волки на что? Прорвемся». Анна кивнула на дружка. «Ха, видели, бесстрашного воина, да он врачей боится больше, чем террасов». Девушка уже поднялась с койки и насмешливо смотрела на меня сверху вниз. «Нет, ну, мало ли, пролетарская дисциплина, все такое. ПФФФ, будешь ждать официальной выписки, тебя тут еще неделю мариновать будут». Протяжно фыркнула девушка, протягивая мне руку. «Полетели, пролетарий». Я подхватил букет, кликнул своих питомцев и, взяв юную аристократку под локоток, двинулся к выходу. За дверью действительно обнаружилась группа белых халатов, сдерживаемых здоровенным волком, развалившимся перед дверью. При нашем появлении, волк резко подскочил, заняв место в авангарде. Дружок оглянулся на меня и встал рядом. «Василий Степанович, вам необходимо...» Скороговорка одного из врачей была тут же перебита Анной, напустившей в голос ледяной строгости. «Василий Степанович спешит. У Василия Степановича просто масса неотложных дел, а сама меня решительно за собой тащит. Так наша маленькая, преисполненная собственной важности, команда стремительно понеслась к выходу. У развилки двух коридоров мы наткнулись на тетю Дусю. Я на миг притормозил, вручил ей букет и расцеловал в обе щеки. Сердцеед!» Расхохоталась Анна, снова хватая меня за руку, и потащила дальше. И вот уже я под ошарашенными взглядами окружающих, в сопровождении эффектной девушки покидаю госпиталь. Мы прыгаем в машину, припаркованную у входа, поскольку машина Канисов, отделение под волков тут было предусмотрено. Кузя, стрельнув в меня хитрым взглядом, быстренько оккупировал колени красавицы. Мотор взревел, и мы отчалили. «Товарищ Николаев, куда вы, товарищ Николаев?» Донесся с крыльца голос главного врача. Мой чуткий слух уловил стариковское ворчание себе под нос. «А мне теперь что делать? Никакой дисциплины». Его опасения я мог понять, вот был избранный, и где он теперь? Часок бюрократического ада мы ему организовали, это точно. Нужно потом извиниться перед стариком. Только так, чтобы меня опять на исследование не законопатили. Каюсь, насколько главврачу сейчас было нехорошо, настолько мне хорошо. Просто бессовестно хорошо. Машинка резво шла по пустынным улицам на хорошей скорости, может и быстрее могла, но по нашим дорогам, лучше не надо. И вскоре мы выкатили за городскую черту. Анна с самым загадочным видом сообщила, что едем мы в их поместье. Я был заинтригован и принялся смотреть во все глаза, чтобы не пропустить ничего интересного. Хотя до поры до времени ничего особенного не наблюдалось. Дорога как дорога. Виды по обочинам живописные, но вполне ординарные. Привычные, можно сказать. По мне, так блекловаты даже после лакуны-то. Километров через 15 мы подкатили к величественному сооружению, части древней каменной стены с запертыми воротами. Проезжать в них нужды не было. Как оказалось, сия фортификация лишь памятник старины, и располагался он в стороне от КПП, знаменующего выезд на территорию владений клана. Машина остановилась, но мотор пока не глушили. Его урчание и пыхтение ничуть не мешало созерцанию древней кладки и причудливых кованых узоров. «Именно на этих воротах когда-то служил стражником наш основатель», — пояснила Анна, когда заметила мой заинтересованный взгляд, после чего махнула рукой в сторону древнего строения. Раньше Герканск именно здесь и располагался, а когда был основан новый город, канисы выкупили эти земли. Все равно лакуна старого города к тому времени принадлежала нам почти полностью, так что возражать никто не стал. Я напряг память. Конечно, в Новогерканске, до этой, уже случилось две лакуны. Одна, в старом городе, другая, в новом. Стало быть, первую самую древнюю, канисы вместе с прилегающей территорией превратили в свою клановую землю. На территории второй, если не ошибаюсь, ныне располагалось Прикаспийское высшее магическое училище. От стены веяло накопленной за века силой. «Можно?» – спросил я. Анна, улыбаясь, махнула рукой в благосклонном разрешающем жесте и бросила пару слов прибывшему к машине патрулю. Выбравшись из авто, я подошел к древним развалинам, коснулся сросшихся между собой почти до монолита камней. Разглядывая цветочно-лиственные узоры на вратах, вдруг понял, что вместе, если смотреть с определенного ракурса, они складываются в изображение оскаленного волка. Круто. Ну, что, дальше, пешочком, или хочешь подъехать к усадьбе, как король? Окликнула меня Анна. Давай пешком, отозвался я. Насиделся, знаешь ли, в палате. И мы пошли вглубь поместья. Я рассматривал владения канисов. Интересно ведь, как советские клановые живут. А живут вполне недурно. Современные дома и строения вполне органично переплетались с памятниками архитектуры возрастом в 1500 лет и больше, а также большим количеством зеленых насаждений, клумб, газонов и даже аллей. Экскурсоводом, разумеется, была Анна, поясняя, что и где, и по ходу рассказа беспрестанно меня подкалывая. Я в долгу не оставался, но откровенно кайфовал от происходящего. Кстати, если кому-нибудь когда-нибудь зачем-нибудь хотелось поорать про волков, то его бы сюда, наорался бы вдоволь. Я, признаться, никогда в жизнях не видел столько волков, сколько их было в поместье канисов, даже по телевизору, даже в интернете. Даже представить не мог, что в одном месте может пастись столько серых хищников. Вальяжные зверюги тенями скользили мимо по своим волчьим делам. Некоторые подходили к нам, здоровались с волком Анны. Дружка обнюхивали с подозрением и на меня косились недоверчиво. Вот черти, спалят нас к ядрене фене. Слегка тревожился я, до сих пор к неизведанному звериному чутью отношусь с пиететом. А дружок, молодца, видимо, вел себя в полном соответствии с волчьим этикетом. Впрочем, волки, они и есть волки, пусть даже большие, и вовсе не они стали для меня самым поразительным явлением поместья. Несмотря на то, что я родился и вырос в Новогерканске, обращенных оборотней я видел нечасто, но не принято у нас в звериной форме расхаживать, в других городах, как я слышал, и вовсе незаконно, а тут, кто-то из канисов гордо вышагивал в обращенном виде. Клыкастые, антропоморфные прямоходящие монстры, за метра два ростом. Офигеть! Я абсолютно неприлично уставился на двух взрослых оборотней, неспешно движущихся нам навстречу и о чем-то увлеченно перерыкивающихся. Один встретился со мной взглядом и продемонстрировал свой лучший оскал. «Ну еще бы!» — подал голос Алукард. «Как сейчас помню, славные деньки были, когда мы со Спартакусом. Угу, у меня, глядя на этих красавцев, даже легкая зависть появилась. За последние дни успел соскучиться по хвосту и чешуе, а им тут хорошо, они дома, они в своем праве. Здание, к которому мы направлялись, было видно издалека, оно было здесь самым большим, и никак не укладывалось в мое представление об усадьбе. Это была полноценная цитадель, в которой располагался кабинет главы, вполне благоустроенная, Хоть и старое, к апартаментам, находящимся почти на самой вершине, мы вознеслись на лифте. Скромно постучав и получив разрешение войти, Анна потянула кованое кольцо, которое держал в зубах бронзовый, угадайте, волк. Массивная дверь легко и бесшумно открылась, и из-за плеча своей спутницы я увидел того самого человека, который улыбнулся мне в последний миг перед тем, как я сиганул в лакуну. Сейчас он тоже улыбался, и в глазах его плясали те же озорные огоньки. «Василий Степанович, рад видеть вас снова и в добром здравии», — произнес мужчина, шагнув мне навстречу и протянув ладонь для рукопожатия. «В прошлый раз я не имел возможности представиться, вы слишком быстро нас покинули. Илларий Яковлевич Канис, исполняю обязанности главы клана Канисов на период его временного отсутствия. Рад знакомству», — ответил я и затряс его руку. «Николаев, Василий, поздравляю вас с победой в битве и обретением божественного права. Кажется, Канис принял правила игры и тряс мою руку с не меньшим воодушевлением, чем я, его. Да боги с ним, с правом. Главное, победа за нами», — ответствовал я. В этот момент Илларий сделал рывок, однозначно намекающий, что заигрываться не стоит. Я отпустил его руку, а он широким жестом указал в сторону большого, почти во всю стену, окна. А вот и обещанный сюрприз. Я обернулся и обомлел. На диванчике сидели они, моя семья, Сенька и отчим, держащий на руках Катюшку, а между ними – мама. Глаза ее широко распахнуты, а руки, сжатые в замок, прижаты к подбородку. Сенька смотрит с восторгом, Григорий немного растерян, и солнце из окна хлещет так, что все они будто светятся. Взрослый я скромно отошел к стеночке, решив не мешать радостной встрече. «Мама!» Я со всех ног кинулся к ней. Она резко вскочила, но, вмиг ослабев от волнения, едва не упала. Я успел ее подхватить, и она буквально повисла мне, обвив шею руками. «Мама!» Ее щеки сделались мокрыми от слез. Сквозь поцелуи, которыми она покрывала мое лицо, прорывались счастливые причитания и всхлипы. «Васька, сынок, дуралей ты этакий, не путь, да куда ж ты, да как же я, да что же это, живой, живой, Васька, сынок». Она незлобно шлепнула меня кулачком по загривку. Григорий, поднявшись и ловко перехватив Катьку с руки на руку, приобнял ее за плечи. «Полно-полно, мать, вон же ж какой герой, а ты, в слезы, ты глянь-ка лучше, как парень вымахал, богатырь». Когда схлынули первые восторги и разомкнулись объятия, я обернулся к главному Канису. «Спасибо, спасибо вам огромное, я уж не знал уж, что и думать». Уплыли в самом начале заварухи, и ни слуху, ни духу. В госпитале спрашивал, все молчат, как воды в рот. Кто-то сказал, что корабли, что беженцев на борт брали, ушли в Баку, Махачкалу или Дербент, но подробностей никто не знал, никаких. «А они, что же, все это время у вас были? Ваша семья, Василий Степанович, была и есть под нашей защитой», со значением произнес Канис-старший. «До недавнего времени они и впрямь в Баку находились, но незадолго до открытия врат там произошла диверсия. Группа контрреволюционно настроенных магов совершила разбойное нападение на склад ресурсов, добываемых в Бакинской лакуне, после чего отступила напрямик к кораблям, а на пути у них лагерь, развернутый для новогерканцев. Был бой, не чита битве за лакуну, конечно, но и мало никому не показалось. И тогда выделенные мной для охранения семьи ваши бойцы решили не рисковать, и вывели ваших родных из-под атаки, а затем тайно их сюда переправили. О том, что они живы и находятся в городе, не знает никто, кроме нас, и теперь, вас. Так вот почему горисполкомовские такие бледненькие были, усмехнулся я, вспоминая, как посерели лица чиновников, когда я о семье спрашивал. Канис мою усмешку подхватил. «Ой, Васенька, страху мы натерпелись, ужас». Глаза матери от волнительных воспоминаний на пол лица стали. «Чего уж теперь-то, мать, сдюжили, выбрались, спасибо сереньким». Отчим осторожно погладил ее по руке, а я на волке ехал, как Иван-царевич. Сеньке надоело сидеть на диване в одиночестве. Он ухватил меня за штанину и был готов рассказывать обо всех приключениях в подробностях, но тут в дверь постучали. В кабинете появилась симпатичная горничная с огромным подносом, уставленным чайными приборами, вазочками с вареньем и тарелками с легкими закусками. Не тратя времени на разглядывание гостей, девушка быстро сервировала стол и скромно удалилась. Канис предложил продолжить беседу за чаем. Разговор за столом происходил чинно-благородно. Анна сидела на редкость тихо, отщипывала кусочки пирога и медленно отправляла их в рот. Григорий, не изменяя себе, пил из блюдца, хоть и старался делать это с достойным места вежеством. Мама к угощению вовсе не притронулась, сидела, прижавшись ко мне, обхватив мою руку, и смотрела с нежностью и тревогой, словно я мог исчезнуть. Из-за этого меня переполняли чувства странной теплоты и горечи, не привык я к таким эмоциональным качелям, или давно отвык. Впрочем, обмен любезностями не затянулся, и Ларий Яковлевич плавно выруливал к цели этой встречи. «Василий Николаевич, вы ведь теперь владелец большого участка Новой Лакуны. У вас уже есть мысли относительно ее освоения? Да как-то времени еще не было хорошенько все обдумать. То осмотр, то комиссия, то еще разное. И в положениях о божественном праве я только-только начал разбираться. Что уж говорить о том, что мне со всем этим делать. Могу предложить вам ознакомиться, как все устроено здесь. Возможно, это будет вам полезно. Ты гляди, какой дипломат!» — подал голос Лукард, до этого себя никак не проявлявший. «Полезно, Вася, полезно. Только держи ухо востро. Слишком уж тебя тут одаривают. Главное, ничего пока не подписывай ни при каких обстоятельствах». «С удовольствием», — сказал я куда более спокойно, чем себя чувствовал, потому что понимал, что, во-первых, Канис действительно крайне дипломатично подбивает ко мне клинья, но, во-вторых, мне это и впрямь полезно. Я повернулся к матери и ласково положил ладонь на ее пальцы, крепко сжимавшие мое предплечье. «Мам, мне бы по делу отлучиться». «Ага, вы не скучайте тут, а мы и не будем скучать», — сообщила Анна и хитро подмигнула Сеньке. «Мы тоже гулять пойдем, я вам такое покажу». «Вот и хорошо», — резюмировал Илларий. «Анна займется гостями, а мы – делами. Идемте, Василий». Глава 7. Когда мы попадем в Лакуну? Поинтересовался я, осматриваясь по сторонам. Мы шли по широкой дороге мимо жилых домов, садов, мастерских. За ними виднелись поля, ожидающие сборщиков урожая или зеленеющие новыми всходами. Впереди показалось большое стадо коров. Сельская пастораль – это, конечно, замечательно. Но мне обещали показать местную Лакуну, а не художественную композицию «Образцовое хозяйство в осенний период». «Присмотритесь внимательней», — усмехнулся Илларий Яковлевич, поймав мой удивленный взгляд. «Вы разве не заметили, насыщенность цветов изменилась? Конечно, это не новоявленная Терасмигора, но не надо даже быть специалистом, чтобы заметить разницу». Я ошалело покрутил головой, вглядываясь в окружающее пространство. «Ну, разумеется, цвета. Их интенсивность со всей очевидностью подтверждала, что мы уже в мире сопредельном». Канис был доволен, фокус удался. «Если же вы еще сомневаетесь, скоро можно будет увидеть стены, опоясывающие центральную часть Лакуны». Мы продвигались вглубь Лакуны. Завидев Иллария, к нам подходили люди, приветствовали, докладывали о положении дел, приглашали зайти. Картина маслом. Председатель колхоза-миллионера инспектирует свое хозяйство, и всюду волки. Эр-тяв, тяв, тяв. Из-за поворота на нас вылетели несколько волков-подростков, явно от кого-то улепетывающих. Увидев Иллария Яковлевича, они словно на невидимую стену наткнулись.